На следующий день его разбудили в 5 часов. Госпожа де Реналь ужаснулась бы, если бы узнала, что он едва вспомнил о ней. Он исполнил свой долг, долг героя. Упоенный этим сознанием, он заперся на ключ в своей комнате и с новым удовольствием погрузился в чтение книги о подвигах своего героя. Когда раздался звонок к завтраку, он уж забыл за чтением записок о великой армии, свои завоевания вчерашнего дня. Спускаясь в зал, он сказал себе равнодушно: «Надо сказать этой женщине, что я ее люблю». Но вместо взглядов полных неги, которые он ожидал встретить, он нашел суровую физиономию господина де Реналя, приехавшего из Верьера 2 часа тому назад, и весьма недовольного тем, что Жульен провел целое утро, не занимаясь с детьми. Ничто не могло быть отвратительнее этого наглого человека, когда он злился и старался это показать. Каждое колкое слово мужа вонзалось, как нож в сердце госпожи де Реналь. Что касается Жульена, он был так погружен в величие вещей, развертывавшихся перед ним в течение нескольких часов, едва мог снизойти до выслушивания колкостей, которые говорил ему господин де Реналь. Наконец он сказал довольно резко: «Я был болен». Тон этого ответа задел бы человека гораздо менее обидчиво, чем верьерский мэр. Ему пришло в голову немедленно прогнать Жульена. Его удержало только принятое им правило никогда не торопиться в делах. «Этот юный болван», — сказал он себе, — «создал себе некоторую репутацию в моем доме. Вально тотчас возьмет его к себе, или он женится на Элизе, и в обоих случаях в глубине души может надо мною посмеяться». Несмотря на благоразумие этих размышлений, недовольство господина де Реналя выразилось в ряде грубых замечаний, наконец озливших Жульена. Госпожа де Реналь едва удерживала слезы. Лишь только кончился завтрак, она попросила Жульена дать ей руку и пройтись с нею. Она дружески оперлась на него. На все, что говорила ему госпожа де Реналь, Жульен только бормотал: «Вот каковы богатые люди!» Господин де Реналь шел вблизи. Его присутствие усиливало раздражение Жульена. Он вдруг заметил, что госпожа де Реналь как-то особенно опирается на него. Это показалось ему таким противным, что он оттолкнул ее и высвободил свою руку. К счастью, господин де Реналь не видел этой новой дерзости. Заметила это только госпожа Дервиль. Ее подруга залилась слезами. В этот момент господин де Реналь начал бросать камни в молодую крестьянку, которая шла по запрещенной дорожке, пересекая фруктовый сад. «Господин Жульен, прошу вас, сдержитесь. Вспомните, что все мы бываем раздражены», — проговорила быстро госпожа Дервиль. Жульен холодно посмотрел на нее взглядом, выражавшим величайшее презрение. Этот взгляд удивил госпожу Дервиль. Еще более поразил бы ее, если бы она отгадала его настоящее выражение. Она прочла бы в нем смутную надежду на самую жестокую месть. Такие моменты унижения, без сомнения, порождали Робеспьеров. «Ваш Жульен очень зол. Он меня пугает», — сказала тихо госпожа Дервиль своей подруге. «Он имеет основание злиться», — ответила та ей. «После поразительных успехов, сделанных благодаря ему детьми, какое значение может иметь одно пропущенное утро? Надо осознаться, что мужчины очень грубы». Первый раз в своей жизни госпожа де Реналь почувствовала смутное желание отомстить своему мужу. Крайняя ненависть Жульена к богатым готова была прорваться. К счастью, господин де Реналь позвал своего садовника и занялся с ним огораживанием запрещенной тропинки колючими прутьями. Жульен не ответил ни словом на все любезности, предметом которых он оставался в продолжении прогулки. Едва господин де Реналь удалился, обе приятельницы, ссылаясь на усталость, попросили его взять их под руки.